22 ноября 1900 года. Сегодня утром показал Джулии письмо от мистера Элли, совсем забыв, что до сих пор не удосужился рассказать ей о моей последней поездке в США. Конечно, Джулия вмиг загорелась любопытством, и мне пришлось дать ей отчет. «Значит, туда и уплыли твои деньги?» – спросила она. «Ну да». «А Тесла, выходит, удрал, и у нас нет против него никаких улик, кроме этого письма». И я убедил ее, что такому человеку, как Элли, можно доверять, ибо его письмо было написано исключительно по доброй воле. Некоторое время мы строили разные догадки. Что могло случиться с упакованным аппаратом в пути, куда он мог деться и как его искать? Потом Джулия задала вопрос. «А чем так примечателен этот иллюзион?» «Само зрелище ничем», — ответил я. «Примечательны средства, которыми достигается эффект». «А мистер Борден имеет к этому какое-нибудь отношение?» «Как видно, ты еще не забыла мистера Бордена». «Да ведь никто иной, как Альфред Борден, вбил между нами первый клин. У меня были долгие годы для раздумий, дорогой мой, и я поняла. Все наши с тобой беды уходят корнями в тот день, когда он меня ударил». Ее глаза наполнились слезами, но она говорила со сдержанной яростью и без малейшего признака жалости к себе. «Если бы не он, я бы не потерял нашего первенца. А ведь именно из-за этого мы с тобой стали все больше отдаляться друг от друга. Тогда и начались твои метания. Даже чудесные дети, которых послала нам судьба, не смогли исцелить раны, нанесенные бессмысленной жестокостью Бордена. Ваша вражда продолжается до сих пор. Разве требуются еще какие-то доказательства ненависти, которые обуревают вас по сей день?» «Мы с тобой никогда об этом не говорили», – удивился я. «Откуда же ты узнала?» «У меня есть голова на плечах, Руперт. К тому же, время от времени я почитываю заметки журнала, где публикуются статьи о магии». Вот уж не думал, что она, как и прежде, подписывается на такие специализированные издания. «Как видишь, тебе все еще принадлежит главное место в моих мыслях. Одного не могу понять. Почему ты никогда не говорил мне о его нападках?» «Потому, наверное, что сам в какой-то мере стыжусь этой вражды». «Но, конечно, зачинщиком всегда был он». «Мне приходилось обороняться», — согласился я. «Я рассказал ей, как наводил справки о прошлом Бордена и пытался разузнать секреты его иллюзиона, а потом поделился с ней надеждами, которые возлагал на новую аппаратуру». «У Бордена иллюзион основывается на стандартных сценических трюках», — объяснил я. «Он использует ящики, прожекторы, костюмы, грим. Транспортация самого себя через всю сцену — это система тайников и маскировки. Входит он в один ящик, появляется из другого. Все выполняется безупречно, однако его бутафория, хотя и помогает ему скрыть тайну, но и делает его магию весьма банальной. Преимущество аппарата Теслы состоит в том, что он позволяет выполнять иллюзион не только в помещении, но и на открытой эстраде, а для материализации вовсе не требуется никакого реквизита. Если аппаратура будет работать как задумано, я смогу мгновенно перенестись куда только пожелаю. В другой конец сцены, в королевскую ложу, на барьер яруса, даже на свободное кресло в партере. Действительно куда угодно, туда, где это будет производить самое сильное впечатление на публику». «В твоем голосе звучит какая-то неуверенность», — отметила Джулия. «Если я правильно тебя поняла, номер пока на стадии разработки. Как пишет Элли, установка мне уже отправлена, но ее еще нужно получить». Джулия оказалась превосходной слушательницей, способной разделить мое восхищение, и в течение следующего часа, а может быть и больше, мы обсуждали все возможности, которые открывает передо мной новая аппаратура. Джулия быстро распознала мои внутренние побуждения. Если мне удастся показать публике эту иллюзию, Борден будет на голову разбит. Если у меня оставались какие-то сомнения относительно дальнейших действий, Джулия отмела их самым решительным образом. Она была так взволнована, что мы сразу же занялись поисками аппаратуры. Я уныло предположил, что на это уйдет не одна неделя, ведь надо будет обойти множество лондонских пароходных компаний, разыскивая следы пропавшего груза. Но Джулия, всегда отличавшаяся умением разрубать гордиевы узлы, спросила: «А почему бы нам не начать поиски с почтового отделения?» И вот, спустя 2 часа, мы уже обнаружили 2 адресованные мне громадные клети, спокойно ожидающие получателя в Маунт Плезант, в бюро невостребованных грузов сортировочного участка. 15 декабря 1900 года. Последние 3 недели тянулись в муках нетерпения. Я ожидал, когда же в мою мастерскую проведут электричество. Вел себя как ребенок, которому дали игрушку, но запретили играть. Установка Теслы была смонтирована в мастерской сразу, как только я привез ее из Маунт Плезант, но пользоваться ею без электричества невозможно. 1000 раз я пересчитывал четкие инструкции мистера Элли. После моих частых напоминаний и настоятельных просьб Лондонская электрическая компания наконец-то выполнила необходимые работы. С того дня я занят одними репетициями. Все мои чаяния и помыслы направлены на то, чтобы освоить уникальный аппарат. Ниже приводится, в произвольной последовательности, перечень того, что я успел постичь. Аппарат в рабочем состоянии. По замыслу он совместим с любым из ныне известных источников питания. Это означает, что я смогу гастролировать со своим иллюзионом и в Европе, и в США, и даже, Элли подчеркнул это в своей инструкции, в странах Азии. Однако выступать с этим номером можно только там, где проведено электричество. В будущем, прежде чем согласиться на заключение контракта с тем или иным театром, мне придется проверять, выполняется ли это условие, равно как и некоторые другие, частично изложенные ниже. Портативность. Я знаю, что Тесла сделал все от него зависящее, но аппаратура чертовски массивна. Теперь первостепенное значение приобретают такие вопросы, как планирование перевозок, распаковка и монтаж установки. Это означает, к примеру, что даже такая простая вещь, как переезд по железной дороге к месту гастролей, теперь обрастает невероятными сложностями. Если, конечно, я собираюсь работать с аппаратом Теслы. Технические испытания. Монтаж установки придется производить дважды. Первый раз – для рабочих испытаний, утром того дня, на который назначено представление. А во второй раз – перед самым выходом на сцену, когда главный занавес еще не поднят и зрители смотрят предыдущий номер. Милейший Элли в своих инструкциях советует, как провести испытание быстро и бесшумно, но даже при таких рекомендациях работа остается весьма трудоемкой. Она требует настойчивой практики и дополнительного штата ассистентов. Планировка театра. Либо мне, либо Адаму Уилсону придется заранее производить разведку. Ограждение сцены. Практически сооружение замкнутого павильона вполне осуществимо, хотя часто раздражает рабочих сцены, которые почему-то возомнили, что вправе требовать посвящения в тайны ремесла. Но в моем случае не может быть и речи о том, чтобы разрешить посторонним наблюдать за моими действиями. А это значит, что подготовка к выступлению опять-таки потребует куда больше предварительной работы. Демонтаж и упаковка аппаратуры после выступления. Эти процедуры также сопряжены с риском. Пока они не отработаны, а вытекающие из них проблемы не решены, нельзя подписывать никаких контрактов. Ох уж эта особая подготовка. Впрочем, тщательное планирование и отточенность действий всегда составляли неотъемлемую часть иллюзионного искусства, а я в этом деле отнюдь не новичок. За это время я сделал только один небольшой шаг вперед. Всем своим иллюзионам фокусники дают названия, и под этими названиями трюки становятся известны зрителям. Например, «Три грации», «Отсечение головы» – вот названия номеров иллюзионного жанра, популярных в наши дни. Борден с присущим ему занудством называет свой низкосортный вариант известного иллюзиона «новой транспортацией человека». Я никогда в жизни не использовал это название, хотя и не гнушался некоторыми методами Бордена. Немного поразмыслив, я решил окрестить свой иллюзион «Яркий миг». Именно под этим названием он и прославится. Воспользуюсь случаем, чтобы упомянуть также о том, что в прошлый понедельник, 10 декабря, ко мне вернулась Джулия с детьми. Теперь мы все живем вместе в Идмистон Виллас. Им предстоит познакомиться с родовым поместьем Колдлоу Хаус, когда мы поедем туда на Рождество. 29 декабря 1900 года. В Колдлоу Хаус. Я счастливый человек. Мне выпала удача начать жизнь заново. Даже подумать тяжело о прошлых рождественских праздниках, когда я был отлучен от своей семьи, и страшно становится от одной лишь мысли, что я могу снова потерять это счастье. Поэтому я тщательно готовлюсь к неизбежным последствиям, чтобы предотвратить то, что может случиться, если пренебречь подготовкой. Я умышленно прибегаю к столь туманным выражениям. Теперь, когда я пару раз провел репетицию «Яркого мига» и убедился, что аппаратура работает безотказно, мне необходимо соблюдать величайшую осмотрительность, даже здесь, ради сохранения тайны. Когда дети спят, а Джулия убеждает меня заняться делами, я сосредоточиваюсь на вопросах, касающихся управления поместьем. Необходимо восстановить все, что пришло в упадок из-за небрежения моего брата. 31 декабря 1900 года. Когда я заполняю эту страницу, 19-е столетие приближается к концу. Через час я спущусь в нашу гостиную, где меня ожидают Джулия и дети, и мы вместе встретим Новый год и Новый век. Эта ночь знаменует собой гармоническое созвучие, в котором сливаются предвестия будущего и неизбежные отзвуки прошлого. Поскольку я по-прежнему связан оковами секретности, могу сказать только одно. То, чем мы с Хаттоном занимались сегодня вечером, непременно нужно было сделать. Эти строки начертаны рукой, которая еще дрожит от первобытных страхов, поднявшихся со дна моей души. Я долго ломал голову, что надлежит нанести в отчет о наших действиях, и пришел к выводу. Единственно правильным решением будет изложить события честно и без прикрас. Сегодня, вскоре после наступления темноты, когда детей ненадолго уложили поспать, чтобы потом их можно было разбудить для встречи нового столетия, я предупредил Джулию о своих намерениях и оставил ее дожидаться в гостиной. Я зашел за Хаттоном, и мы, выйдя из дому, направились через восточную лужайку к фамильному склепу, толкая перед собой садовую тачку с престиж-дубликатами. Путь нам освещали только защищенные от ветра фонари, которые мы захватили с собой. В полной темноте отпереть и снять с двери старый висящий замок удалось не сразу. Его заклинило, потому что к нему давно никто не прикасался. Когда деревянная створка открылась, Хаттон признался, что ему сильно не по себе. Мне стало его несказанно жаль, и я произнес: «Хаттон, вам совсем не обязательно идти со мной. Если хотите, можете подождать здесь, или возвращайтесь домой, а я дальше пойду один». «Нет, милорд», – с жаром возразил он, – «я ведь сам согласился. Говоря по правде, не хотелось бы заходить туда одному, да и вас, смею предположить, тоже туда не тянет. Но это все пустые страхи, бояться тут нечего». Оставив тачку у входа, мы осторожно вошли внутрь, светя фонарями. Их лучи, направленные вперед, почти ничего не позволяли разглядеть, а зато на стенах плясали устрашающие черные тени. Мои воспоминания о склепе оказались весьма туманными, потому что раньше я был здесь совсем еще ребенком, и притом лишь однажды. Неглубокий пролет грубо вытесанных каменных ступеней вел вниз, в толщу горы. У основания лестницы располагалась вторая дверь, перед которой пещера несколько расширялась. Внутренняя дверь оказалась не запертой, но совсем уж неподатливой. Сдвинуть ее удалось не сразу. Наконец, она со скрипом отворилась, и мы вступили в устрашающе темное, словно бездонное, пространство. Мы не видели, но как бы угадывали впереди необъятность пещеры. Лучи фонарей едва проникали сквозь мрак. Воздух был насыщен едким запахом, таким острым, что казалось, его привкус ощущался во рту. Я опустил свой фонарь и до предела вывинтил фитиль, надеясь получить побольше света. От нашего вторжения в воздухе завихрились миллионы пылинок. Державшийся рядом Хаттон заговорил. В удушливом воздухе подземной камеры его голос прозвучал глухо. «Сэр, не пора ли мне сходить за престижами?» В свете фонаря даже черты его лица были едва различимы. «Да, пожалуй. Вам нужна моя помощь?» «Вот если бы вы подождали под лестницей, сэр...» Он поспешно устремился вверх, и я понимал, что он торопится покончить с этим делом. Когда свет его фонаря растворился во тьме, я особенно остро осознал, что остался совсем один, во власти извечных детских страхов, темноты и смерти. Здесь, в пещере, нашли свой последний приют почти все мои предки, которые упокоились на каменных уступах. От них остались только лежащие в гробах скелеты, а то и просто кости, в истлевших одеждах, закутанные в саваны и припорошенные пылью. Я описал круг лучом фонаря, но смог различить только смутные очертания нескольких ближайших плит. Было слышно, как где-то внизу склепа, куда уже не пробивался свет, прошуршал какой-то крупный грызун. Я шагнул вправо, вытянутой рукой уперся в каменную плиту примерно на уровне моей груди и попытался на ощупь определить, что там лежит. Под рукой покатились мелкие острые обломки, послушные малейшему прикосновению. В нос ударило зловоние, от которого у меня начались спазмы в горле. Я отпрянул и при неверном свете фонаря успел различить устрашающие фрагменты этого царства смерти. Все прочее тонуло во тьме, однако мне не составило труда вообразить, что ждет нас впереди, куда не доставало даже это скудное освещение. Но все же я держал фонарь высоко над головой и раскачивал его из стороны в сторону, чтобы получше оглядеться вокруг. Впрочем, никакая реальность не могла сравниться с теми сценами, которые рисовало мое воображение. Мне мерещилось, что давно умершие предки, растревоженные моим приходом, начинают шевелиться, меняют позы, приподнимают жуткие черепа или костистые клешни, скрипом и скрежетом выражая собственные смутные страхи, разбуженные моим появлением. На одной из таких плит стоял гроб моего отца. От ужаса у меня душа ушла в пятки. Мне вдруг захотелось броситься вслед за Хаттоном, к выходу на свежий воздух, но я уже понимал, что обязан пройти дальше, в глубину склепа. Однако я не мог двинуться ни вперед, ни назад, потому что испуг приковал меня к месту. Конечно, разумный человек всему ищет объяснение, предпочитая научные доводы. И все же, в течение нескольких минут, пока Хаттона не было рядом, я чувствовал, что беззащитен против власти необъяснимого. Потом я, наконец, услышал шаги своего ночного спутника. Он тащил первый из двух больших мешков с престиж-дубликатами. Я с радостью бросился помогать ему, хотя он без труда справился бы и сам. На то время, пока мы втаскивали мешок в дверь, мне пришлось опустить фонарь на землю. А поскольку Хаттон был вынужден оставить свой фонарь рядом с тачкой, мы трудились почти в полной темноте. У меня вырвалось. «Не знаю, что бы я без вас делал, Хаттон». «Понимаю, милорд. Я и сам бы ни за что сюда не сунулся в одиночку». «Тогда давайте покончим с этим как можно скорее». На этот раз мы отправились к тележке вместе и притащили вниз второй увесистый мешок. Первоначально я планировал полностью обследовать склеп и выбрать наиболее подходящее место для хранения престижей. Но теперь, оказавшись в этом подземелье, утратил всякую разборчивость. С нашими двумя фонарями нечего было и думать о дальнейших поисках, и я решил ограничиться ближними участками. Мне было страшно обшаривать еще какие-то из этих уступов и плит, которые я с такой легкостью рисовал в воображении. Они находились вокруг меня, по обе стороны от прохода, а пещера тянулась далеко-далеко вперед. Она была полна мертвецов, дышала смертью, источала запахи бренности, оставляя жизнь только крысам. «Положим мешки где-нибудь здесь», — решил я. «Только повыше от пола. Завтра я опять сюда спущусь, но уже при свете дня. И фонарь возьму посильнее». «И то верно, сэр». Мы вместе дошли до левой стены и присмотрели другую плиту. Собравшись с духом, я проверил ее поверхность и не нащупал ничего особенного. Тогда мы с Хаттоном взгромоздили туда оба наших мешка. Это было проделано в полном молчании, после чего мы быстро вышли из склепа и с усилием захлопнули за собой наружную дверь. И я содрогнулся. В холодном воздухе ночного сада мы пожали друг другу руки. «Спасибо за помощь, Хаттон», – произнес я. «Мне только теперь стало понятно, каково там внизу». «И мне тоже, милорд. Чем еще могу служить?» Я задумался. «Может быть, вы с супругой ближе к полуночи присоединитесь ко мне и леди Колдердейл? Мы собираемся встречать Новый год». «Благодарю вас, сэр. Для нас это большая честь». Так завершилась наша экспедиция. Хаттон откатил тачку в садовый сарай, а я пересек восточную лужайку и, обогнув дом, вошел со стороны главного подъезда. Я направился к себе, чтобы по свежим впечатлениям записать свой отчет. Однако мне не суждено было сразу взяться за перо. Войдя в комнату, я мимоходом заметил свое отражение в гардеробном зеркале и застыл как вкопанный. Густая белая пыль покрывала мои туфли и лодыжки. С плеч и груди свисали клочья паутины. Волосы слиплись под толстым слоем серой грязи. Такая же грязь облепила лицо, превратив его в зловещую маску, из-под которой в зеркало уставились воспаленные глаза. Несколько секунд я стоял, словно пригвожденный к полу, не отрывая взгляда от зеркала. Мне казалось, будто посещение фамильного склепа вызвало в моем облике жуткую метаморфозу, сделало похожим на обитателей подземелья. Отбросив эти мысли вместе с пропыленной одеждой, я забрался в ожидавшую меня наполненную ванну и смыл глубоко въевшуюся грязь. Итак, рассказ завершен. Время близится к полуночи. Пора собрать мою семью и домочадцев ради простого, приятного обычая провожать старый год. А в нашем случае еще и век. И встречать новый. 20-е столетие будет для моих детей порой взросления и расцвета. Я же, человек уходящего века, доверю им, когда придет мой срок, наследие минувших годов. Но прежде чем покинуть сей мир, я намерен оставить в нем свой след. 1 января 1901 года. Вернувшись в склеп, я переложил престижи в более подходящее место. После этого мы с Хаттоном разбросали вокруг крысиный яд. Однако в будущем мне придется подыскать какую-нибудь другую тару для хранения дубликатов, более надежную, чем брезентовые мешки. 15 января 1901 года. Идмистон Виллас. Как сообщает Хескет Анвин, он добился для меня трех ангажементов. Два из них уже согласованы, а для третьего непременно требуют исполнить яркий миг, который расхваливается в рекламном каталоге Анвина. Я согласился, и в результате все три ангажемента у меня в кармане. Совокупный доход – 350 гиней. Вчера из Дербишера прибыла аппаратура Теслы. С помощью Адама Уилсона я немедленно ее распаковал и сразу же смонтировал. Засек время. Эта операция не заняла и четверти часа, однако в театре нам придется уложиться в 10 минут. В инструкциях мистера Элли говорится, что при проверке они с Теслой сумели полностью собрать установку менее чем за 12 минут. Адам Уилсон посвящен секрету иллюзиона, и в этом нет ничего удивительного. Он работает со мной более 5 лет и, по-моему, заслуживает доверия. Чтобы заручиться его молчанием, если это в принципе возможно, я назначил ему прибавку к жалованию за конфиденциальность, и после каждого успешного выступления вношу в накопительный фонд 10 фунтов на его имя. Они с Гертрудой ожидают второго ребенка. Я приступил к кропотливой работе, которая требуется для переноса яркого мига на сцену, и одновременно репетирую несколько других номеров. После моего последнего выступления прошло несколько месяцев, и я несколько утратил былую форму. Признаюсь, я без всякого энтузиазма вернулся к актерской рутине, но, втянувшись в эти занятия, стал находить в них удовольствие. 2 февраля 1901 года. Вечером выступал в Финсбери Парк, в Театре Эмпайр, но яркий миг в программу не включил. Соглашаясь на эти выступления, я просто хотел проверить, как буду чувствовать себя на публике после столь долгого перерыва. Мою версию исчезающего пианино принимали замечательно, и я сорвал бурные аплодисменты, но к концу выступления ощутил разочарование и неудовлетворенность. Жажду опробовать аппарат Тесла на публике. 14 февраля 1901 года. Вчера дважды репетировал яркий миг и намереваюсь еще пару раз прогнать номер завтра утром. Чаще выполнять я его не рискую. Вечером мне предстоит выступить с ним в Трокадеро на Холлоуэй Роуд, а затем, по крайней мере, еще один раз на следующей неделе. Надеюсь, что при условии регулярных выступлений необходимость в дополнительных репетициях отпадет. Достаточно будет лишь оттачивать сценическое движение, разговорные репризы и отвлекающие действия. Тесла предупреждал меня о побочных эффектах, и они действительно очень серьезны. Такая аппаратура – это не шутка. Каждый сеанс – сущее мучение. Во-первых, транспортировка причиняет физическую боль. Мое тело разрывается на части, подвергается распаду. Каждая мельчайшая частица моего естества отделяется от других и растворяется в эфире. За долю секунды, столь малую, что ее невозможно измерить, мое тело превращается в электрические волны, излучаемые в пространство. Затем в назначенном месте происходит рематериализация. Хлопок, распад, хлопок, соединение. Этот сильнейший удар, отдающийся в каждой моей частице, пронизывает меня сверху донизу. Вообразите стальной брусок, резко ударивший вас по руке. Теперь представьте, что по этому же месту под разными углами нанесен еще десяток ударов. Раздроблены фаланги и запястья. Еще 100 ударов по руке. По тыльной стороне ладони, по кончикам пальцев, по каждому суставу. Взрывы раздирают тело изнутри. Боль разливается по всему телу, выворачивая его наизнанку. Хлопок. Агония в миллионную долю секунды. Снова хлопок. Вот такое ощущение. Тем не менее, я появляюсь в заданном месте, причем точно такой, каким был миллионную долю секунды назад. Я целиком в собственной оболочке и полностью идентичен себе, но нахожусь во власти нестерпимой боли. Впервые я воспользовался установкой Теслы в подвале Cold Low House, не имея ни малейшего представления о том, что мне предстоит испытать. Тогда я свалился на пол в уверенности, что умер. Казалось, сердце и мозг не способны выдержать подобный взрыв боли. У меня не было никаких мыслей, никаких эмоций. Я чувствовал, что пришла моя смерть. Со стороны это так и выглядело. Когда я рухнул на пол, ко мне подбежала Джулия, которая, конечно, присутствовала при проведении испытаний. Моим первым отчетливым ощущением в посмертном мире стали ее нежные руки, скользнувшие мне под ворот рубашки, чтобы проверить, подаю ли я признаки жизни. Я открыл глаза, еще не отделавшись от шока и крайнего изумления, но наслаждаясь этой нежной лаской и близостью Джулии после долгих лет разлуки. Вскоре я смог подняться на ноги, обнять и поцеловать Джулию, уверить ее, что не пострадал, и снова почувствовать себя самим собой. И в самом деле, физическое восстановление происходит мгновенно, но зато воздействие этого жестокого опыта на разум вызывает серьезнейшие опасения. В день первого испытания установки в Дербишире я заставил себя повторить этот же опыт ближе к вечеру. Результатом стала сильнейшая депрессия, в которую я погрузился вплоть до Рождества. Мне пришлось дважды умереть, дважды превратиться в живой труп, в одну из проклятых душ. Напоминанием о проделанном тогда опыте служили образовавшиеся дубликаты, от которых мне предстояло избавиться. Вплоть до новогоднего вечера я не мог даже помыслить о том, чтобы взяться за это ужасающее дело. Вчера здесь, в Лондоне, при ярком электрическом свете и в привычной обстановке моей мастерской, где стоит собранная установка Теслы, я почувствовал, что мне необходимо провести еще пару репетиций. Ведь я, как артист-профессионал, должен окружать свои выступления флером изящества и таинственности. Мне предстоит, в один яркий миг, перенестись сквозь пространство и, возникнув в другом месте зала, предстать волшебником, свершившим невозможное. Я не могу позволить себе пошатнуться и рухнуть на колени, как перед закланием. Я не имею права показать зрителям, какой пытке, пусть даже длящейся не более миллионной доли секунды, подвергается мое тело. При перемещении предметов я пользуюсь уловкой дублирования. Иллюзионист, как правило, создает эффект невозможного. Исчезновение пианино, волшебного раздвоения бильярдного шара, прохода женщины через лист зеркального стекла. Публика, конечно, знает, что в этих случаях невозможное не становится возможным. Между тем, яркий миг и вправду демонстрирует невозможное, используя при этом научные достижения. Публика видит именно то, что произошло на самом деле. Но я не могу допустить, чтобы это стало известно, поскольку магию в данном случае подменяет наука. Я должен, используя тщательно продуманные приемы, сделать мое чудо менее чудесным. После перемещения мне следует появляться из аппарата в таком виде, словно я вовсе не был только что раздроблен в прах и собран воедино. Таким образом, я должен освоить навык готовиться к боли, собирать в кулак свое мужество и, не теряя сознания, со ослепительной улыбкой и поднятыми в приветствии руками выходить на аплодисменты. Мистифицировать в достаточной степени, но не теряя чувства меры. Сейчас я пишу о событиях минувшего дня, поскольку вчера вечером вернулся домой в полном отчаянии и совершенно не мог думать о каких-либо записях. Сейчас день уже близится к концу, и я более или менее пришел в себя. Но сама перспектива двух завтрашних репетиций меня страшит и угнетает.